Глава 14. Дочь Вальданы. Лагерь разбойников. Альдона, округлив глаза, уставилась на надпись. Сколько раз она рассматривала кулон, якобы оставшийся от матери, и ни разу он не открывался. И на тебе! Король обнял Альдону за плечи и посадил на ближайшую лавку. «Здравствуй, внучка!» – проговорил он. Глаза Трамира сияли. «Вот она, наследница!» Несколько секунд Альдона молча открывала и закрывала рот, пытаясь что-нибудь сказать, но у нее ничего не получалось. Зато Трамир не умолкал. Слова с него слетали сплошным водопадом. «Как прекрасно мы теперь заживем!» Наверное, он говорил про совместную жизнь с Альдоной, что теперь она станет королевой, а он уйдет на покой и посвятит себя внукам. «Надо будет найти достойную пару внучке. Да, хотя бы того же Коршуна. Чем не пара? Воспитан и умен. Тем более я обещал сделать его своим преемником». Бегая вокруг Альдоны, он хлопал ее по плечам. И, наконец, Альдону прорвало. «Сядьте, ваше величество!» Схватив его за руки, она насильно усадила короля рядом. «Все, утихомирьтесь!» Не выпуская его рук, развернулась к Трамиру и посмотрела ему в глаза. «Ваше Величество, какая королева! Какой коршун! Я помолвлена с другим человеком и люблю его!» Король высвободил руки и встал. «Уважаемая дочь моей дочери, вы являетесь прямым моим наследником, и амулет тому подтверждение. Не можете же вы игнорировать тот факт. По законам моей страны вы обязаны, подчеркиваю, обязаны после моей смерти или по моему велению и завещанию унаследовать трон нашего королевства. С сегодняшнего дня и до моего особого повеления вы будете находиться в замке, пока я не свяжусь с вашим батюшкой и не улажу все дела по назначению вас на престол нашего королевства. Вы заключаетесь под домашний арест. Это мое повеление и приказ. За пределы замка прошу не выходить. Максимус!» – позвал Трамир. В комнату зашли мажордом и герцог Коршун. «С сегодняшнего дня», – обратился король к мажордому, – «принцесса Альдона находится под домашним присмотром. За пределы замка ей велено не выходить. А вы, герцог, готовьтесь ехать послом к отцу моей внучки. Детали обсудим накануне отъезда. Все!» Покинув покой Альдоны, король Трамир отправился к себе в опочивальню. «Яна!» — позвал Вик, когда Альдона осталась одна. «Что?» — встрепенулась Альдона. «Ой, напугал! Я тут с этими событиями за тебя забыла!» «Что нам делать?» — спросила она. «Я все слышал, видел и проникся событиями. Давай успокоимся. Для начала попроси поесть и попить чего-нибудь горяченького. После этого составим план действий». Альдона позвала слугу и попросила принести завтрак, а сама начала мыслить. «Первое, что пришло в голову, это найти ювела. Молодец, — поддержал Вик. — Мужчина нам не помешает. Как его найти, вот в чем вопрос, — проговорила Альдона. — Давай, говори, не вслух нам. Только не хватало, чтобы стражники узнали, что ты задумала, — поправил Альдону Виктор. — Извини, — проговорила Альдона, — волнуюсь я. — Давай дождемся вечера, — предложил Вик. — После завтрака сходи на прогулку во двор замка. Приказ короля не нарушай раньше времени, хорошо? — попросил Виктор. Валия сидела у себя и с большим удовольствием поглощала соленые огурцы. И где только их умудрилось достать корни, хотя осень на дворе. Вот уже месяц Валию почему-то тянуло на соленое. Раньше она за собой этого не замечала. Но примечательно было не это, с каким остервенением она возвращала съеденную пищу обратно. Валия заметила, что прибавила в весе, хотя и не ела много, чтобы много не возвращать. Стало раздражительно и капризно, ее сорвиголовы стали ее избегать, боясь необъяснимого гнева. Командиры отрядов не приходили на сход по планированию операций, присылали заместителей, и те, получив указания, торопились побыстрее улизнуть к себе в отряд. «Да что же такое со мной происходит?» — думала атаманша. «Со временем пойму», — успокаивала она себя. Вот, сказывала Корня, что в деревне объявились бродячие музыканты, и приглашала в Илью посмотреть на этих шутов. Говорила, что там есть акробат, который ныряет в воду с камнем в руке и час не показывается из воды, и потом взлетает, что рыба из воды, и на ветке дерева крутит всякие сальто. Врет, наверное. Как это можно под водой час просидеть? «Эй, дежурный!» — позвала атаманша одного из стражников. «Позови мне командира первого отряда Удуша», — наказала она. Когда Удуш явился, это был невысокого роста человек с худощавой фигурой и повадками дикой кошки. «Звала?» — спросил он. «Присядь», — попросила Валия. «Дело есть не по нашей профессии». Удуш сделал вид, что весь во внимании. «Мне сказала Корня, что рядом с нами в деревне дают представление бродячие артисты. Мне бы очень хотелось посмотреть и послушать, как они выступают. Как ты думаешь, можно пригласить их сюда к нам?» Командир отряда молчал, боясь прогневить неосторожным словом атаманшу. А про себя думал: «Я бы пригласил. Что стоит провести их скрытно в лагерь, а потом вывести другой дорогой?» От птицелова сведения о нападении королевского войска не поступало. «Ой, как хочется посмотреть на этих шутов и шутих! А там, может быть, и шутиха отзовется любовью», — мечтал он. «Удуш, вернись на землю», — проговорила Валия. «Я жду ответа». Удуш вскочил, стал по стойке смирно, преданно смотря в глаза атаманши. «Я бы пригласил», — ответил он. «Сядь», — приказала Валия. «Давай подумаем, как это осуществить. Светить лагерь нельзя, а развлечься нашим парням необходимо. Впереди зима, и вылазок больше не будет. Так что тут думать? Пригласить их на наше старое место у реки, и пусть нас потешат, пообещать хорошую плату». Валия задумалась. «В этом есть резон. Давай-ка, милый Удуш, отправляйся в деревню и пригласи артистов к нам. Возьми с собой человек 5. Старший там у них, как я поняла из рассказов Корни, акробат в маске. Если не уговоришь, то похить его и приволоки ко мне. Все, отправляйся. Завтра к полудню ждем вас». «Позови мне командиров отрядов», — проговорила она. Потом махнула рукой. «Нет, не надо. Просто передай им мой приказ, чтобы завтра к утру восстановили старый лагерь, вроде мы там обитаем. Они знают, как делать. И передай командиру второго отряда, чтобы шалаш мы восстановили. Завтра поутру выдвигаемся на старое место. Шутов приведешь к реке, где дерево». Позавтракав без аппетита, Альдона решилась на выход во двор замка, свежим воздухом подышать и обдумать сложившуюся ситуацию. Ее слегка тошнило. «Похоже, я беременна, хотя живот не выпирал, но все признаки беременности налицо». Она хорошо помнила рассказы бабок-повитух о первых признаках беременности. Но удивительно, что не стала капризной и меня не тянет на соленое. Слишком сильно. Так, слегка. В удовольствие поела квашеной капустки. «Яна, ты беременна, можешь не сомневаться. Я исследовал твой живот», — заговорил Вик. «Точнее, твои женские принадлежности. И с большой уверенностью утверждаю, ты беременна. Только вот пол определить не могу, мало месяцев». «Спасибо, дорогой Вик. Я как женщина это чувствую, и знаешь, я безмерно рада этому. Ювел станет отцом и от меня никуда не денется. Вот, вспомнила о Ювеле. Где он? Что с ним? Неведение меня раздражает. Придумай что-нибудь, Вик, прошу тебя». «Давай, погуляй по двору», — предложил Вик, «и старайся близко подходить к стражникам. Как только я почувствую или ты почувствуешь, что один из них что-то знает, где содержит Ювела, я тебя покину». Как назло, во дворе не наблюдалось стражи вообще. Не могла же Альдона знать, что Трамир строго-настрого запретил страже показываться принцессе на глаза. Побродив по двору и зайдя в сад, Альдона нашла скамью из камней и присела. «Стань немедленно!» — воскликнул Виктор. «Хочешь заболеть?» Альдона подскочила, что ужаленная. «Мне что, так и стоять?» — возмутилась она. «Альдона, милая!» — начал ласково Вик. «Ты можешь простыть или застудить там свои женские принадлежности. Пожалуйста, продолжай гулять. Посмотри вокруг, как все чудесно и красиво. Солнце уже не так жарко греет. Вон, посмотри на ту вон яблоньку. Смотри, какие листочки желто-красные. И под яблоней ковер из спелых яблок. Почему их никто не собирает?» — продолжал Вик. Альдона, аккуратно ступая, подошла к яблоне и все-таки, как ни старалась не наступать на яблоки, наступила. Яблоко громко треснуло, и Альдона, не удержавшись на ногах, села на попу и расхохоталась. «Ну вот, теперь буду вся в яблоневом соку и сладкая». Настроение поднялось, и мысли в голове заработали веселей. Поднявшись и отряхнувшись, Альдона решительно зашагала обратно ко входу в замок. «Пойдем к королю», — предложила она Вику. «Я точно знаю, кто знает, где спрятали ювела. Будешь рядом с Максимусом, ныряй в него и выверни эту суку наизнанку. Уверена, без коршуна и его тут не обошлось». «Вот что значит яблоко», — подумал Виктор. «Ньютону оно на голову упало и его озарило, что есть закон всемирного тяготения. А тут, благодаря закону всемирного тяготения, озарило принцессу. Видно, не только через голову доходят вселенские законы, но и через женскую попу. А где яблоко? Ну, видно, удача сегодня была не на нашей стороне». К королю Альдону не пустили, сославшись на его занятость, а мажордома отыскать не удалось. Пришлось Альдоне возвращаться к себе, не солоно хлебавши. Найдя выход из сложившегося положения, Альдона успокоилась, попросив одного из слуг принести все для вышивания, занялась делом. Вышивание, знаете, успокаивает и мыслить заставляет. Поход к королю отложили до завтра. Альдона вышивала, а Вик рассказывал ей сказку про золотого петушка. Когда Ихтиандр услышал просьбу у душа, то был просто поражен, насколько Густас оказался прав насчет развития событий. Когда Густас посвятил Ихтиандра в разработанный им план, то акробат недолго думал о согласии. Их высочество предложил награду, от которой отказаться было невозможно. После удачно проведенной операции Ихтиандр получает в награду дочь Густаса, то есть Валию, и замок в придачу. Женитьба на герцогине решала главную препону по возвращению Ихтиандра в высшее общество. 10 лет назад молодой, красивый и полон амбиций граф Богуслав Графич, проживающий на задворках Кракурса, решил заявить о себе. Год назад он похоронил своего престарелого разорившегося отца и, чтобы как-то поправить свое благосостояние, стал совершать набеги на своих соседей, более богатых феодалов. Сначала все шло хорошо, пока соседи не пожаловались королю Карамиру. Тот, недолго думая, прислал для усмирения строптивца полк гусаров летучих под предводительством своего брата Густаса. Решающая битва состоялась вблизи замка Богуслава Графича. Граф возомнил себя непобедимым и вывел свое войско в чисто поле, за что и был изрядно бит. Не зная ни тактики ведения боя, ни его стратегии, надеясь на удачу, был разбит наголо. Да еще при рубке на саблях с одним из гусаров получил удар по лицу горящим факелом. Спас графа от казни его величества случай. Рядом находилась река, и Богуслав, упавший с коня, сиганул в реку. Шириной речушка была 100 метров, и он ее пронырнул на одном дыхании, или лучше сказать, без дыхания. Как это получилось, граф не знал, но в дальнейшем эта его способность не раз спасала ему жизнь. Вынырнув в камышах на том берегу, граф остался незамеченным гусарами. Королю доложили, что Богуслав Графич утонул. Теперь, зарабатывая себе на жизнь смертельным нырянием, граф задумывался о возвращении себе титула и прощении короля Карамира. И тут такой случай. Дав согласие посланцу Валии, табор артистов поехал давать представление в лагере лесных разбойников. По прибытию в лагерь Удуш представил атаманше Ихтиандра, который, без сомнения, Валии понравился. А после того, как он первый раз эффектно вынырнул на ветку дерева после получасового сидения в воде, Валия, похоже, вообще разум потеряла. Фигура у Ихтиандра была идеальная, а манера держаться на людях, каждый жест рукой, торсом или головой завораживали. Не портило впечатление даже маска. Представление артисты давали неделю, через день. Все-таки осень о себе заявляла. При каждом нырянии Ихтиандр переплывал под водой реку и встречался на том берегу с посланцем Густаса, где и передавал сведения о расположении лагеря разбойников. В расположении постов, засад и жилищ точную численность установить не удалось, но это было и не нужно. Ихтиандр в дни, свободные от выступлений, находился с Валиюй, которую окончательно влюбил в себя. Не показывая своего лица, умудрился быть неотразимым. Валию что-то влекло к этому акробату. Пожалуй, она сама не смогла дать себе ответа, что именно. Через неделю артисты покинули лагерь лесных братьев. Густас уже хорошо себе представлял расположение лагеря разбойников, их примерную численность и вооружение. Но проводить операцию по уничтожению откладывал, боясь навлечь подозрения на артистов. И главное, не было четкого представления, как выкрасть дочь. После завтрака Альдона через слугу передала записку королю с просьбой о встрече и стала ждать аудиенции. Открылась дверь, и слуга оповестила о прибытии герцога Коршуна. «Вик, Вик!» — радостно, конечно, про себя заголосила я она. «Он сам нам в руки идет!» «Будь с ним вежливо и подпусти его поближе к себе», — посоветовал Вик. Коршун выглядел великолепно и броско. Камзол ярко-красного бархата, широкополая шляпа, утыканная перьями павлина, голубые чулки и туфли с золотыми пряжками. На лице сияла широкая улыбка, показывая довольно красивые ровные зубы. А в глазах стоял 40-градусный мороз. Глаза сверкали льдом. Сняв шляпу и сделав реверанс, герцог поздоровался с Альдоной и справился о самочувствии. «Спасибо, я здорова», — ответила Альдона. «И вы себе не представляете, как я рада вас видеть!» Прочитав на лице неподдельную радость, Коршун удивился. Но Альдона и вправду была очень рада его визиту. Не надо было играть представление. Подойдя поближе, протянула руку для поцелуя и так мило улыбнулась, что герцог растаял. Коршун припал губами к руке принцессы, а Альдона придвинулась к нему еще ближе и чуть все не испортила, когда герцог поднял голову и дыхнул на Альдону. Она отпрянула, настолько был удушлив запах у герцога изо рта. «Я заставил герцога два раза моргнуть. Таков был уговор с Яной, чтобы она поняла, что я проник в мозги Коршуна». Увидев, как герцог моргнул, Альдона расцвела улыбкой. Сразу же предложила ему присесть на лавку и начала расспрашивать о житье.